В 1967 году шестидневная война между Египтом и Израилем на Синайском полуострове заставила его опять вернуться на родину. Проведя год в Швейцарии, в 1969 году Бем вновь отправился в путь, теперь уже в Южную Африку, где находился в течение 2 лет. На сей раз он работал на компанию «De Beers», мировую алмазную империю. Он контролировал строительство наземных сооружений и системы шахт. Затем, в августе 1972 года, он обосновался в Центральной Африканской Республике. К тому времени страна уже была в руках Жана Беделя Бокассы. Бем стал техническим советником президента. Он непосредственно отвечал за несколько направлений – строительство, кофейные плантации, алмазодобывающие шахты. Что происходило с ним в течение всего 1977 года во время переворота, остается тайной для следствия, никакой информации. Следы Макса Бема вновь обнаруживаются только в начале 1979 года в Швейцарии, в Монтрё. Он был совершенно разбит, буквально раздавлен временем, проведенным в Африке. С 45 лет Бем стал заниматься одними только аистами. Все, с кем я разговаривал, его бывшие коллеги, работавшие с ним вместе в прежние времена, говорят о нем примерно одно и то же. Бем был человеком несговорчивым, суровым и даже жестоким. Многие упоминали о его любви к птицам, порой превращавшейся в навязчивую идею. Что касается его семьи, то и здесь я обнаружил кое-что интересное. Макс Бем познакомился со своей будущей женой Ирен в 1962 году, когда ему было 28 лет. Вскоре он женился на ней. По прошествии нескольких месяцев от этого союза родился мальчик — Филипп. Инженер всегда проявлял глубочайшую привязанность к своей семье, повсюду следовавшей за ним и вынужденной приноравливаться к новым климатическим условиям и различным культурам. Впрочем, в начале 70-х Ирен неоднократно появлялась в Швейцарии. Она бывала там довольно часто, а в Африку ездила все реже и реже, однако регулярно писала мужу и сыну. В 1976 году она окончательно вернулась в Монтрё. Год спустя она скончалась от обширной раковой опухоли. Примерно в то же время исчез из поля зрения Макс Бем. Тогда же теряется и след их сына, Филиппа, которому тогда исполнилось 15 лет. С тех пор о нем не поступало никаких сведений. Филипп Бем не появился, даже когда умер его отец. Может, его тоже нет в живых? Или он живет за границей? Полная неопределенность. О деньгах Макса Бема мне не удалось узнать ничего нового. Анализ его личных счетов и счетов его ассоциации показал, что инженер обладал состоянием в 800 тысяч швейцарских франков. Следов номерного счета не обнаружено, хотя я лично убежден, что он есть. Когда и каким образом Бему удалось раздобыть такое количество денег? Во время своих странствий он, должно быть, не раз и не два принимал участие во всяких темных делах. Такая возможность у него наверняка имелась. Я склоняюсь к тому, что это могло быть как-то связано с Бокассой. Золото, алмазы, слоновая кость. Сейчас я жду обзора документов по 2 судебным процессам над диктатором. Может, где-нибудь всплывет имя Макса Бема. Самой большой загадкой на сегодня остается сделанная ему пересадка сердца. Доктор Катрин Варель пообещала мне навести справки в больницах и клиниках Швейцарии. Но ей ничего не удалось найти. Во Франции и других европейских странах тоже ничего. Тогда где и когда это произошло? В Африке? Не такое уж абсурдное предположение, как может показаться на первый взгляд, ведь первую пересадку человеческого сердца осуществил Кристиан Барнард в 1967 году в Кейптауне. А это как раз в Южной Африке. В 1968 году Барнард сделал уже вторую пересадку сердца, а Бем приехал в Южную Африку в 1969 году. Там ли его оперировали? Я проверил. В архивах клиники Барнарда нет никаких упоминаний о швейцарце. Еще одна странность. Похоже, Бем был крепок, как дуб. Я еще раз перерыл все его шале, пытаясь найти хоть один рецепт, результаты каких-нибудь анализов, какую-нибудь медицинскую карточку. Ничего. Я изучил его банковские и телефонные счета. Ни одного чека, ни одного звонка, так или иначе связанного с кардиологией или с больницей.